Глава 11. Савей, сын Ионы, начальник над войнами. Ничто не радует сердце мужчины, как расположение любимой жены, если она и в самом деле любима. И ничто так не огорчит и не ранит сердце мужчины, как нерасположение любимой жены. Взяв в жены Изис, Савей торжествовал и упивался своим везением. Как же? Ему, еврею, пусть не из последних, но и не из первых, и все же еврею удалось жениться на красавице из аристократического семейства, мужчины которого традиционно входили в число первых слуг фараона. Где те, кто стоит подле трона, и где простой тысячник еврей, пусть даже храбрый, пусть даже красивый, пусть даже и любящий Изис больше отца и матери? Да, это было так. Хоть Савей в том никому не признавался, любовь к родителям не имела ничего общего с любовью к Изис. Оба этих чувства даже сравнивать не было смысла. Все равно, что сравнивать маленький ручеек с великой рекой Нил в пору ее разлива. Это было плохо. И Савей понимал, что это плохо, но ничего не мог с собой поделать. «Я плохой сын», — говорил он себе, — «но зато муж из меня будет хороший». Отец Изис и слышать не хотел о том, чтобы его дочь стала женой какого-то еврея. «Не со всяким из наместников фараона согласился бы я породниться», — говорил он, — «и не любому из советников владыки нашего отдал бы я свою дочь. Зачем мне зять еврей? Да еще и начальствующий над тысячей воинов, пусть даже и отборных. Не бывать этому». Изис, влюбленная в Савея не меньше, чем он в нее, умела добиваться своего и хорошо понимала, что ни мольбы, ни просьбы, ни уговоры не смягчат сердце ее отца. Он был военачальником фараона из числа самых высокопоставленных, признавал только силу и мог уступить только лишь тогда, когда больше никак нельзя было поступить. Поэтому Изис пришла к отцу с острым нубийским кинжалом в руках, с таким, что острее острого, и, наткнувшись на препятствие, гнется, но не ломается. Приставила острие его под левую грудь свою и сказала: «Выбирай, что тебе лучше. Отдать меня за того, кто мне приятен, или отдать меня Анубису?» Но какой отец согласится по доброй воле лишиться дочери? Поняв, что Изис не шутит, отец согласился отдать ее Савею и тут же поклялся в этом всеми клятвами, которые потребовала от него дочь. Правда, положенного пиршества устраивать не стал. Просто отправил Изис со всем ее имуществом в дом к Савею, и все. «Подожди», — смеялась Изис, глядя Савею в глаза и гладя его по щеке. «Как только я рожу отцу внука или внучку, он сразу же забудет о своей неприязни к тебе и позовет тебя на пир, где посадит по правую руку от себя и будет угощать самыми вкусными яствами и будет собственноручно наполнять твою чашу». Увы, детей у них не было. Несмотря на то, что любили они друг друга горячо, а совокуплялись столь страстно, что земля дрожала. Изис, казавшаяся с виду воплощением неприступной невинности, обнаружила столь великую искусность в делах любовных, что Савей только диву давался. Наслаждение, которое дарила ему Изис, было столь велико, что все другие женщины не могли сравниться с нею. Изис не только многим дарила, но и многого требовала, причем, получая желаемое, не переставала восхищаться Савеем и превозносить его до небес. Очень скоро Савей усвоил три вещи. Первое. Нет на свете лучшей жены, чем его жена. Второе, что нет на свете лучшего мужчины, чем он. И третье, так хорошо, как друг с другом, им ни с кем не будет. На людях Савей был крепок, словно камень, а дома же он превращался в мягкую глину, из которой красивые пальцы Изис лепили все, что ей вздумается. Вскоре после того, как отец Изис умер, она приняла веру Савея и объявила об этом во всеуслышание. Братья тут же отреклись от нее, прислав письмо, начинающееся со словами: «Лучше бы тебя уж забрал Анубис». Другая бы рыдала и печалилась, получив такое от родных братьев, а Изис прочитала письмо Савею, затем бросила свиток папируса в огонь и поманила мужа к себе. Папирус горел, а они занимались любовью, и им было хорошо друг с другом. Не произнеся ни одного слова, Изис дала понять Савею, что до братьев ей нет никакого дела, потому что у нее есть любимый муж, и никто больше ей не нужен. Она многое умела объяснять без слов, взглядом, улыбкой, жестом или как-то еще. Савей научился определять настроение жены по самым неуловимым признакам. Потому, насколько Изис выпячивала нижнюю губу или по излому ее брови, он мог судить о том, что она думает. Когда пришло время уходить из Египта, Изис пыталась улыбаться, но уголки ее губ то и дело загибались вниз, превращая улыбку в гримасу гнева. «Народ наш уходит, и мы не можем остаться», — сказал жене Савей. Изис покачала головой, но покачала странно, ну, вроде бы кивнула, соглашаясь, и в то же время вроде бы выразила несогласие. «Ты не хочешь уходить?» — спросил Савей. «Народ наш уходит, и мы не можем остаться», — повторила за ним Изис. «Обидно только, что это случилось именно сейчас, когда мне почти удалось помириться с братьями. Первым делом после примирения я собиралась попросить их замолвить за тебя слово перед начальником над всем фараоновым войском». «О, это уж ни к чему», — оборвал жену Савей, хотя ему и не хотелось быть грубым с ней. «Мы уходим». «Мы уходим», — повторила Изис и заплакала, спрятав лицо в ладонях. Савей попытался ее утешать, но она затряслась, словно в припадке падучей болезни, и он понял, что лучше бы ему оставить жену в покое. С того дня Изис стала неласкова с мужем. На людях держалась, как подобает, но наедине дичилась. Не отвечала на вопросы, старалась увернуться от объятий, а если и допускала до себя, ну, то так, словно подавала милостыню назойливому попрошайке. Сама на ласки не отвечала, просто лежала под мужем, подчиняясь его воле. А после смотрела с такой тоской, что хотелось достать кинжал и вонзить его себе прямо в сердце. «В земле обетованной нас ждет счастливая жизнь», — говорил Савей. «Там нам будет лучше». Он верил в то, что говорил, ну или почти верил, но с каждым днем вера его ослабевала, а недовольство Изис усиливалось. Она ни единым словом не упрекнула мужа, она не жаловалась на те неудобства, что доставляла ей кочевая жизнь, она не плакала больше, но она постоянно давала понять мужу, как ей плохо. Давала понять, что хотела бы остаться в Египте, давала понять, что не верит в счастливую жизнь в земле ханаанской. Савею начало казаться, что его жену подменили. Настолько новая Изис отличалась от прежней. С одной стороны, та же самая женщина, вплоть до шрама над левой бровью, рана, полученная во время игры в детстве, и родинкой под левой грудью. С другой стороны, суровая и неприступная особа с колючим, полным ярости взглядом. Когда войско фараона погибло в морских водах, Ирис немного смягчилась и сказала Савею: «Во время засухи еда дорожает. Разве не так?» «Так», — ответил Савей, не понимая, к чему клонит жена, но радуясь тому, что она заговорила с ним первая и смотрит не столь уж сурово, можно даже сказать, смотрит приязненно. «Золото ценится благодаря тому, что его мало, а песок ничего не стоит, потому что его много», — продолжила Изис, и, видя, что муж по-прежнему не понимает смысла ее речей, сказала прямо: Сейчас, когда большая часть войска погибла, каждый воин в цене. Каждый военачальник может рассчитывать на многое. Уцелел ли фараон Мернептах не столь уж и важно, потому что если он не будет править, то будет другой фараон. Египет не может остаться без владыки. И любой фараон, старый или новый, с радостью примет тебя и возвысит, как подобает возвышать тех, кто становится опорой правления в трудное время. «Как ты можешь говорить мне такое?» – ужаснулся Савей. «После того, что случилось, как ты можешь склонять меня к измене моему богу и моему народу?» «Было время, когда я служил фараону, но это время уже прошло. Теперь я служу моему народу». «Ты служишь ловкому пройдохе Моисею», — огрызнулась Изис, снова чернее лицом. «Поучился бы у него умению также использовать все, что происходит ради своего блага. Сейчас такой благоприятный момент для возвращения на службу к фараону, а ты не спешишь им воспользоваться». «Известно ли тебе, муж мой, что говорят жрецы Исиды?» «Они говорят, что счастливый случай хоть бы раз в жизни улыбается каждому, только не каждый способен им воспользоваться. Не будь ослом, который покорно несет все, что на него навьючил хозяин, Савей, образумься, опомнись. Здесь, в пустыне, среди соплеменников, ты всего лишь один из многих, а фараон возвысит тебя неимоверно, поскольку мало у него осталось тех, кто способен начальствовать над войнами. Я не предам своего бога и свой народ. Со всей решительностью, на которую он был способен, ответил Савей. Ты мой муж, внезапно уступила Изис, и решать тебе. Когда-то я ради тебя отказалась и от семьи своей, и от своих богов, но то была добровольная жертва, и я не требую воздаяния. Мне достаточно быть твоей тенью, просто я хотела блага для тебя, муж мой. В эту ночь, как и в предыдущей ночи, Савей лег на ложе рядом с Изис и приготовился заснуть, но нежная прохладная рука соскользнула по его груди, опустилась ниже, а ухо обдало горячим дыханием. «Я так соскучилась», — призывно простонала Изис, — «возьми же меня». Эта ночь стала лучшей из всех их ночей. Савей смущался поначалу, потому что ему казалось, что он чем-то виноват перед женой, но Изис избавила его от смущения и подарила ему такое восхитительное наслаждение, какого он не испытывал никогда прежде. «Что за жена у меня?» — восхищался Савей, сжимая стонущую Изис в своих объятиях. «Вот кажется, что было мне с ней так хорошо, как никогда не бывало и не будет, а в следующий раз она дает мне еще больше радости, чем прежде. Поистине, она как море, которое невозможно вычерпать». Савей потерял счет тому, сколько раз входил за эту ночь к Изис, да и незачем было считать, потому что не в счете было дело, а в том, что прежняя Изис, радостная и радующая, вдруг вернулась к нему, а он уже думал, что она исчезла навсегда. Они так и не заснули до рассвета. Обессилев окончательно, Савей положил голову на гладкие шелковистые колени Изис, и она ласково ворошила рукой его густые курчавые волосы и восхищалась тем, что среди них нет ни одного седого, все черные, как покрывало ночи. «Мой предок Тутор, основатель нашего рода, умер, когда ему было 102 года, и в волосах его не было седины», — вспомнила она к месту. «Так, во всяком случае, рассказывала мне мать. А еще она рассказывала, как Тупор из простых песцов стал одним из приближенных фараона. Забыла я, кто тогда правил, но это не важно. Во время похода на Куш, тогда тоже ходили на Куш войной, фараон диктовал повеления, а несколько песцов, среди которых был и мой предок, их и записывали. И, как известно, слова фараона всегда записывает несколько песцов, а не один. Потом они сличают свои записи и исправляют. И если кто-то ошибся случайно и исказил смысл сказанного фараоном, так вот, дело было возле шатра фараона. Вдруг налетел порыв сильного ветра и опрокинул все чернильницы. Тогда мой предок схватил нож, которым подрезают папирус, полосанул себя по руке и продолжил писать своей кровью, чтобы фараону не пришлось ждать, пока приготовят новые чернила. Фараон заметил это и сказал: «Вот, достойнейший из писцов, достойнее которого нет, ибо исполняет он свой долг, не жалея для этого ничего, даже крови своей». В тот же день Тутор стал главным над писцами, и это была всего лишь первая из ступеней, на которую он взошел благодаря своей смекалке и умению пользоваться случаем. Слова Изис втекали в уши Савея приторно-сладкой патокой и отпечатывались в его душе, расшатывая те опоры, которые там были. Повосхищавшись немного достоинствами своего далекого предка, Изис начала рассказывать о другом своем предке, прапрадеде, потом перешла к деду, а от него к отцу. Герои всех ее рассказов получали от фараона различные блага благодаря всему тому умению пользоваться случаем. Савей слушал с интересом и с радостью, вызванной тем, что у них с Изис все стало совсем как прежде, ну или почти совсем как прежде, но это же и замечательно. Мать Изис умела добиваться от своего мужа всего, чего ей хотелось. «Надо уметь переубеждать мужчин», — смеясь говорила она дочери. «Ну, подобно тому, как золотое или серебряное кольцо надо расплавить, чтобы сделать из него серьги или, скажем, кулон, так и сердце мужчины надо размягчить наслаждением, а потом уже переубеждать». Изис хорошо запоминала все, что говорила мать, потому что мать была умна и понапрасну слов на ветер не бросала. Поучала к месту, советовала по делу, делилась тем, что следовало ей говорить. Вчера вечером Савей был суров и даже грозен. От этой его суровости у Изис сразу же сладко заныло внизу живота, а лона начала истекать влагой. Сегодня же он смотрит на нее взглядом, исполненным любви, преданности и готовности выполнить любое желание. Занеси она сейчас над ним кинжал, он не подумает защищаться и даже не шелохнется, а улыбнется еще шире и скажет: «Ну, убей меня, если хочешь убить. Даже смерть от твоей руки — это наслаждение для меня». Убивать мужа Изис не собиралась. Она, несмотря ни на что, любила его. Но вот направить его на истинный путь, путь, ведущий ко многим благам, она собиралась. Не получилось сделать сразу, так получится постепенно. Время перетирает в песок камни, а не только упрямство. Изис было жаль терять драгоценное время, ведь чем больше пройдет времени, тем больше военачальников соберется возле фараона, и тот, кто мог получить многое, будет вынужден довольствоваться немногим. Но все равно еще долго будет у фараона великая нужда в военачальниках, особенно в военачальниках из числа евреев, ведь еврей, вернувшийся на службу к фараону, втрое ценнее любого египтянина, ибо он проявил неверность, но образумился. Недаром же говорится, что нет вернее того, кто раскаялся и был прощен, хотя бы потому, что на еще одно прощение ему уже не стоит надеяться. Изис быстро разобралась в том, что в земле обетованной ее муж не получит каких-то особых благ и не возвысится над остальными военачальниками. Моисей не из тех, кто склонен делиться властью, и, кроме того, уже замечено, что Осия, сын Нуна из колена Ефраимова, его любимчик. Достаточно оценить то, с какой неприязнью взирает на него Моисей. Вот кто будет командовать еврейским войском. А ведь есть еще начальники над коленами, которые тоже кем-то командуют, есть другие военачальники. Савей может не ждать ничего особенного, потому что ничего особенного он не получит. Стоит ли земля обетованная тех жертв, которые надо приносить ради нее? Изис всегда старалась скрывать свое честолюбие, поскольку считалось, что женщине не к лицу быть честолюбивой. Но если уж ей достаточно честолюбия на двоих, а ее мужу, судя по его поведению, не досталось нисколько, то что тут можно сделать? Только одно взять мужа за руку и привести к его благу, к его торжеству. И так привести, чтобы он думал, что это он ее ведет, а не она его. Сколько бы у него ни было честолюбия, но у мужчины никогда не должно создаваться впечатление, что жена им руководит. Это опасно для здоровья мужчин. У них от этого случается оцепенение сердца, от которого могут они умереть.